пока смерть не разлучит нас. Пегги, напевая что-то, мыла и чистила Нанатус Хаус. Слышать ее было неизменной радостью. «У тебя веселый вид», — заметила сестра Джулианна. «Как поживает Фрэнк?» «Фрэнк? Ну, у него живот болел, но я ему дала солей. Скоро все пройдет». Несколько недель спустя она пожаловалась сестре. «Фрэнк по-прежнему страдает животом. Соли не помогают. Что ему еще дать?» Расспросы показали, что боли в желудке у ее брата продолжались уже полтора месяца. Сестра посоветовала сходить к врачу, но Фрэнк отказался. Такие, как он, докторов недолюбливают. «Вот еще! Никогда к этим костоломам не ходил и не собираюсь. Все пройдет, вот увидите». Но не прошло. Пару недель спустя ему пришлось свернуть торговлю на рынке на Крисп-стрит в 11 утра, не распродав и половины рыбы. Такого раньше не бывало. Вернувшись домой, он выпил пару таблеток кодеина и уснул. И на следующее утро почувствовал себя достаточно хорошо, чтобы с позаранку отправиться в Биллингсгейт. «Я же говорил, что все пройдет, нет?» — сказал он, целуя Пегги на прощание. Но в 7 утра его принесли домой. Боли стали такими сильными, что он уже не мог работать. Пегги уложила его в кровать и вызвала врача, который обследовал его и посоветовал отправиться в больницу. Фрэнк отказался. Доктор принялся уверять его, что это всего лишь на несколько дней. Пегги настаивала, и в конце концов Фрэнк сдался. Анализы показали начальную стадию опухоли поджелудочной железы. Им сказали, что поджелудочная железа воспалена, и Фрэнку показана радиевая терапия. Пегги пришла искать утешение в Нанатус Хаус. «Это же всего лишь воспаление. Да и что такое поджелудочная железа? Какой-то крохотный орган. Это же не желудок и не печень. Облучение все мигом уберет. Эта железа не больше аппендикса. А сколько народу их поудаляло?» Мы утешали ее. Что нам оставалось делать? Мы не сказали, что в те дни никто и не слышал, чтобы человек пережил рак поджелудочной железы. Фрэнку предложили либо лечь в больницу, либо приходить на облучение дважды в неделю. Он остался дома, сдал свой прилавок на 3 месяца и сказал, что скоро придет в себя и потребует его обратно. Он запретил сестре увольняться, потому что не желал, чтобы над ним хлопотали. Однако Пегги все же отказалась от большей части работы, сказав, что это первый раз в их жизни, когда он не вкалывает 6 дней в неделю, и это настоящий праздник. Какое-то облучение им вряд ли помешает, и в остальное время они будут гулять и радоваться. Но Пегги не отказалась от работы в Нанатус Хаусе. Возможно, близость к сестрам успокаивала и поддерживала ее. Она не казалась встревоженной. Мы слышали только: «Он хорошо себя чувствует, спасибо, сестра!» Или: «Мы мало куда ходим. От радио он устает, поэтому мы сидим дома. Ему нравится, когда я ему читаю. Мы решили, что так лучше». Как-то раз она сказала: «У него по ночам все болит, но ему дали какие-то таблетки, так что теперь будет легче, да, сестра?» А в другой раз: «Он немножко похудел. Ну и хорошо. Я ему говорю, а то уже брюхо себе отрастил, а он смеется и говорит, мол, ты права, Пэк». Несколько недель спустя нас попросили отправить к Фрэнку сиделку. Мы с сестрой Джулианной отправились к ним домой. Пегги и Фрэнк жили в модульном доме на Собачьем острове. Это были небольшие сборные постройки, в изобилии возникавшие на улицах после войны. Там поселились тысячи людей, чьи жилища оказались разрушены. Модульные дома возводили в торопях в качестве временной меры. Предполагалось, что они прослужат не более 5 лет, но некоторые из них простояли по полвека. Это было уютное и симпатичное жилье, и многим оно нравилось больше, чем домишки, погибшие под бомбами. В лучах утреннего солнца район выглядел чудесно. Низкорослые строения, деревья, усиженные воробьями, плеск реки. Меня всегда поражало, как такая идиллия может существовать неподалеку от одного из крупнейших торговых портов в мире. Их крошечный сад, всего 4 фута на 6, выглядел образцово и был полон цветов, капусты и стручковой фасоли. По южной стене вился виноград. Интересно, съедобный ли? Входная дверь вела прямиком в уютную, безупречно чистую гостиную. Пегги, очевидно, гордилась своим домом. Она встретила нас с обычной радостной улыбкой. «Как хорошо, что вы пришли», — сказала она, забирая у сестры пальто. «Фрэнк сейчас в постели, но вообще он хорошо себя чувствует. У него уже 2 недели как идет терапия, и он все крепнет. Говорит, скоро вернется на рынок». Мы вошли в спальню, и я порадовалась, что рядом со мной сестра Джулианна. Будь я одна, то вряд ли могла бы скрыть шок, который испытала, увидев Фрэнка впервые за 3 месяца. Он выглядел чудовищно. Мужчина лежал в центре широкой двуспальной постели, бледный, с запавшими глазами. Он так похудел, что кожа его вся обвисла, и у него выпали почти все волосы. Сомневаюсь, что кто-то из дружков с рынка узнал бы его. Сестра Джулианна подошла к нему и тепло сказала: «Здравствуй, Фрэнк, как мы рады тебя видеть. Нам тебя не хватает, и мы очень ждем твоего возвращения. Твой коллега вполне себе ничего, мы не жалуемся, но с тобой нам куда лучше». Фрэнк улыбнулся, и у него натянулась кожа на носу и скулах. Запавшие глаза блеснули от удовольствия. «Скоро уж вернусь, сестра. Мне всего несколько недель осталось этой терапии, и я снова буду на ногах». «Ты уверен, что не хочешь пройти оставшееся лечение в больнице? Там тебе будет спокойнее. Все эти поездки взад-вперед очень утомительны, особенно после сеансов». Но и Пегги, и Фрэнк стояли намертво. Сестра смотрела его. Она осторожно перекладывала его истощенное тело, руки и ноги, в которых, казалось, уже не хватало мускулов, чтобы шевелиться самостоятельно. «Неужели это тот самый Фрэнк, всего несколько недель назад поднимавший тяжелые ящики трески?» Я подошла с другой стороны кровати и уловила аромат смерти. Как ни странно, Пегги словно не замечала, как тяжело болен брат. Она казалась совершенно довольной и все повторяла: «Он хорошо себя чувствует, он с каждым днем все крепче». Или: «Он тут съел весь молочный пудинг, что я приготовила, а это хороший знак, да?» Меня потрясло, до какой степени все мы видим только то, что хотим. Пегги настолько закрылась от реальности, что не понимала, в каком состоянии пребывает ее брат. Для нее это был все тот же Фрэнк, ее родственник и возлюбленный. Ради него билось ее сердце, ради него кровь бежала у нее по венам, и очевидные каждому изменения она просто не желала признавать. Мы договорились, что я начну ухаживать за Фрэнком 2 раза в день, а сестра Джулианна будет приходить, когда ее вызовет Пегги. Не знаю, заметила ли сестра Джулианна устройство жизни в этом домике. Все модульные дома были спроектированы одинаково. Большая комната и 2 смежные с ней маленькие. Задумывалось, что это будут 2 спальни, но здесь во 2-й устроили столовую, которую мы видели сквозь открытую дверь. В единственной спальне стояла только 1 широкая кровать. Если сестра Джулианна обратила внимание на это все и сложила 2 и 2, то ничего не сказала. Сестры часто встречали подобное. В стесненных условиях, когда в 1-2 комнатах жили 10, 12, 15 или более человек, инцест был обычным делом. Семьи хранили свои тайны, и сестры ничего не комментировали и не осуждали. Я понимала, что за 70 лет работы в Попларе они видели все, что может случиться с человеком. Позднее сестра мне сказала: «Будем подыгрывать, как будто он и правда поправится. Пусть этот спектакль продолжается. Бессмысленное лечение, бесполезное лекарство. Пусть думают, что врачи ему помогут. Самое важное здесь надежда, А без надежды на будущее большинство наших пациентов умирали бы в мучениях. Как-то раз я застала их за изучением брошюр из туристического агентства Томаса Кука. Фрэнк был в полном сознании. Говорил он медленно и тихо, но взгляд был ясным, и он казался почти оживленным. «Мы тут, Спэк, подумываем съездить отдохнуть в Канаду. Когда это лечение закончится, я снова буду на ногах. Она еще никогда не бывала за границей. Я-то был во Франции и Германии, когда мы воевали с Гитлером, и что-то в Европу больше не хочу. Но в Канаде неплохо, много воздуха. Взгляните-ка, сестра. Хороши картинки, а? Мы вот решили, что Канада нам по душе, да, Пэк? Может, и останемся там, если понравится, да, Пэк?» Пэгги сидела на краю кровати, и глаза ее сверкали от предвкушения. «Поплывем на Куин Мэри», — поддакнула она. «Первый класс, как щеголи!» Они рассмеялись и взялись за руки. Мы с Пэгги отвели Фрэнка в ванную. Было непросто, но у него еще оставались силы, чтобы туда доковылять. Пэгги вымыла его. Он мог сам забраться в ванну, но вот вылезти оттуда уже не мог. Одетый в чистую пижаму, он сел в гостиной, разглядывая уток на обоях, пока мы с Пэгги меняли постельное белье. Над кроватью висела вышивка, выполненная по-детски крупными стежками. «Бог есть любовь». Мы обучили Пегги основам сестринского дела, как бороться с пролежнями, с болью, с тошнотой. Она схватывала на лету все, что могло хоть как-то помочь Фрэнку. Я задала все обычные вопросы про аппетит, недомогание, стул, рвоту, головные боли и количество потребляемой жидкости и оставила их совершенно счастливых, погруженных в планирование. Они никак не могли решить, поехать в Ванкувер или к скалистым горам. Когда я вышла из дома, воздух вокруг был свежим, и грохот грузовых судов, кранов, грузовиков казался очень далеким. Я подумала о многочисленных силачах, неустанно трудящихся в порту, и о хрупкости человеческой жизни. Здоровье — величайший из даров Господа, а мы принимаем его как должное. Оно висит на волоске не толще паутины, и любая мелочь может разорвать этот волосок в мгновение ока, сделав сильнейших абсолютно беспомощными. В течение 6 недель Фрэнк проходил курс радиевой терапии, и дважды в неделю карета скорой помощи отвозила его в больницу. Они с Пегги трогательно восхищались тем, что новая система здравоохранения предоставляет все это бесплатно. «Повезло, что я заболел сейчас, а не несколько лет назад. Тогда бы я это все не смог бы оплатить». Они казались совершенно уверенными в том, что лечение подействует, возможно, потому что оно было таким непростым. То, что Фрэнк слабел с каждым днем, списывали на побочные эффекты терапии, которые непременно пройдут, когда курс закончится. Все участники процесса, то есть все врачи и медсестры, по меньшей мере 30 человек, поддерживали иллюзию, хотя никакого официального решения на этот счет принято не было. Тошнота — неприятный побочный эффект облучения, и Фрэнка заранее о нем предупредили. Он считал, что слабеет и теряет вес, потому что недоедает. «Конечно, похудеешь тут, если будешь есть, как я. Да мне хоть раз нормально пообедать и не сболевать, я вмиг вес наберу, вот увидите». Еще одной проблемой была боль. Устранение боли — первейшая задача при уходе за умирающим. Боль загадочна, поскольку у нас нет меры для ее оценки. У всех людей разный болевой порог, поэтому требуемая доза анальгетика всегда различается. Нужно соразмерять силу болеутоляющего с потребностью пациента и не допускать, чтобы боль становилась нестерпимой. Фрэнк 3 раза в день получал по 0,5 грамма морфина. Позднее количество приемов возросло до 4, а потом и до 6. Этого хватало, чтобы заглушить боль, но никак не влияло на его умственные способности. он живо интересовался всем. Как-то он сказал: «Я каждое утро слышу, как приходят рыбацкие лодки. Привык рано просыпаться. Прямо вижу это все. Слепящее солнце. Черные паруса выходят из тумана. Уж такая красота, не передать. Это надо видеть, словами не выразишь. А теперь все моторы слушаю. На слух устричную лодку от тральщика отличаю. Я даже знаю, сколько морских судов приходит с Атлантики. Скорее бы вернуться». Мы с Пегги хором уверили его, что теперь-то ждать осталось недолго. Он явно поправляется. К тому моменту Пегги отказалась от всей работы и не отходила от него, разве чтобы заняться хозяйством. Она часами ему читала. Фрэнк так и не выучился писать, а читал медленно и неуверенно. «Учился я всегда так себе, но Пэг у нас образованная. Так люблю, когда она читает. Голос у нее прелесть». Так Пегги познакомила его с полдюжиной романов Диккенса. Она читала и вместе с тем следила за каждым его движением, каждой переменой настроения. Она примечала все и закрывала книгу, едва почуяв, что ее любимый устал или ему неудобно. Пегги быстрее него самого догадывалась, что ему нужно. В каждом углу, в каждой скважине, в каждой трещинке этого дома жила любовь. Мы ощущали ее, как только входили. Она была настолько осязаема, что ее как будто можно было коснуться. Если и есть что-то, что для умирающего важнее облегчения боли, то это любовь. Позднее, когда я служила старшей палатной медсестрой в больнице Марии Кюри в Хэмпстеде, я видела, как в одиночестве умирают нелюбимые, ненужные никому люди. В жизни нет ничего более трагичного. А для медицинского персонала это самые безнадежные случаи. Любовь заставляла Пегги петь Фрэнку по вечерам старые шлягеры, а также народные песни и гимны из их детства. Любовь заставляла ее двигать кровать, чтобы он видел мачты и трубы кораблей, входящих в доки. Любовь подсказывала ей, кого из посетителей принимать, а кому отказывать. Брат с сестрой стали еще ближе. Они всегда были плотью от плоти друг друга, теперь слились и их души. Все это время Пегги вела себя так, будто он скоро выздоровеет. Если она и плакала в кухне наедине, он этого никогда не видел. Меня удивил Фрэнк. Мы только что закончили обтирание. У него уже не было сил добраться до ванной, и он попросил Пегги принести грелку и попить чего-нибудь горячего. Услышав, как закрылась дверь, он сказал: «Сестра, обещайте, что не скажете Пегги ни слова. Она не переживет. Обещайте». Я в тот момент складывала вещи в сумку, стоя к нему спиной. Услышав его слова, я замерла, не дыша. Надо было ответить, но я словно лишилась голоса. «Обещайте прямо сейчас». «О чем вы?» — спросила я наконец. Мне пришлось повернуться. Он смотрел прямо на меня. Запавшие глаза ярко сияли. «Я о том, что уже не выздоровею. И не хочу, чтобы Пегги знала об этом раньше времени». «Но, Фрэнк, с чего вы взяли, что не поправитесь? Терапия заканчивается на следующей неделе, а потом вам станет лучше». Я ненавидела сама себя за это жалкое вранье. Мне было стыдно. «Почему мы так поступаем? Говорят, что в Индии человек сам предсказывает собственную смерть, прощается с родными, уходит в святое место и там кончается. А мы даже не можем сказать правду умирающему и притворяемся. И я такая же лгунья, как и все остальные». Он не сказал ни слова, просто молча опустил тяжелые веки. Мы услышали, как открывается кухонная дверь, и он с усилием прошептал: «Обещайте. Обещайте, что не скажете ей». «Обещаю, Фрэнк», — прошептала я. Он облегченно вздохнул. «Спасибо. Хрипло сказал он. «Спасибо. Теперь я буду спать спокойно». Радиевая терапия ненадолго приостановила рост злокачественной опухоли. Но лечение нельзя было продолжать доли 6 недель, так как из-за этого страдали остальные органы. Когда курс закончился, Фрэнко стремительно стало хуже. Боли усилились, и дозу морфина повысили сначала до 1, а потом и до 2 гранов каждые 4 часа. Он почти не ел, и Пегги сидела рядом с ним и кормила его мягкой пищей с ложечки. «Ну давай, Фрэнк, милый, еще один кусочек. Надо же тебе сил набраться!» Он кивал и пытался проглотить. Сестра мыла и брила его, переворачивала, чистила ему зубы и промывала глаза. Она убирала его мочу и стул и содержала его в чистоте и удобстве, и все это напевая его любимые песни. Он больше не разглядывал туристические брошюры, и у него не было ни сил, ни желания слушать Диккенса, но ему, казалось, нравилось ее пение. Он уже почти не разговаривал и пребывал в полубессознательном состоянии. Фрэнк понемногу ускользал в ту загадочную пограничную зону между жизнью и смертью, и в это время человеку нужны лишь покой, отдых и приятные звуки. Как-то раз, когда я была у них дома, он долго глядел на Пегги, будто не узнавая ее, и вдруг отчетливо произнес: «Пегги, моя первая любовь, единственная моя любовь, всегда рядом, всегда со мной». Он улыбнулся и вновь потерял сознание. Умирающему прежде всего нужно, чтобы кто-то был рядом. В больницах об этом знали, и когда я проходила обучение, никто не умирал в одиночестве. Как бы ни был занят персонал, как бы мало ни было рук, медсестру всегда посылали посидеть с безнадежным пациентом, чтобы подержать его за руку, погладить по лбу, прошептать что-нибудь. К ним относились с заботой и даже благоговением. «Я совершенно не согласна с идеей, что сидеть с людьми без сознания не обязательно, якобы они ничего не чувствуют. Мой многолетний опыт показывает, что так называемое состояние забытья не означает полного отсутствия. Скорее можно сказать, что человек присутствует просто на уровне, который находится вне нашего поля зрения». Пегги это понимала, и в последние недели жизни Фрэнка она каким-то неясным для нас образом общалась с ним на этом недоступном нам уровне. Как-то раз, когда я уходила, она сказала: «Ну, теперь уж недолго. Я за нас обоих порадуюсь, когда все закончится». Она не казалась печальной. Напротив, на лице ее читалась обычная безмятежность. Но теперь мы уже не притворялись друг перед другом. «Как долго вы знали, что он умрет?» — спросила я. «Как долго? Ну, не знаю. Да давно уж. Когда врач послал его в больницу сдавать анализы, тогда я поняла». «Так вы знали все это время и никак не выдали себя?» Пегги не ответила и просто молча улыбалась, стоя на пороге. «Ну как вы догадались?» — спросила я. «Да что тут догадываться? Просто поняла, и все, будто кто-то мне сказал. Мы с Фрэнком так были счастливы, как мало кому суждено. Мы больше, чем брат с сестрой, больше, чем муж с женой. Так как же мне не знать, когда его не станет?» Она улыбнулась и помахала проходящему мимо соседу. «Да-да, он прекрасно себя чувствует, спасибо! Еще немного и встанет на ноги». Последний вечер его жизни наступил неожиданно скоро. Плох тот профессионал, что берется предсказать день смерти. Молодые могут скончаться вдруг, внезапно, а хрупкие старики, от которых не ждешь, что они протянут еще ночь, способны жить в таком состоянии неделями. Как-то в конце лета я шла к их дому. Вечер был восхитительный. Река серебрилась в лучах солнца, а стены домов в этом свете казались мраморно-розовыми. Пегги встретила меня со словами: «Он изменился, сестра, где-то час назад. Все по-другому». Она была права. Фрэнк лежал без движения. Не похоже было, чтобы он испытывал боль или неудобство. За всю свою жизнь я не видела, чтобы человек умирал в беспокойном состоянии. Все мы слышали про смертельную агонию, но я ее никогда не наблюдала. Дыхание Фрэнка стало другим, медленным и глубоким. Я посчитала вдохи всего 6 в минуту. Кожа вокруг губ, носа и ушей слегка посинела. Глаза его оставались открыты, но ничего не видели. Пегги крепко сжала его руку, погладила его по лбу и склонилась к нему шепотом. «Я здесь, Фрэнк. Все хорошо, милый. Я рядом». Казалось, что он без сознания, но я увидела, как шевельнулась его рука, когда он ответил на ее пожатие. Что это значит — быть без сознания? Уверенно он понимал, что она тут. Возможно, он даже слышал ее и различал, что она говорит. Я ощупала его нос, уши, ступни, они были довольно холодными. Проверила пульс — всего 20 ударов в минуту. «Я побуду здесь с вами», — прошептала я. «Посижу у окна». Она кивнула. Я присела, разглядывая их. Пегги выглядела совершенно спокойной и не казалась опечаленной или даже встревоженной. Она предельно сконцентрировалась на умирающем. Она была с ним в момент смерти так же, как была с ним всю жизнь. Частота его дыхания снизилась до 4 вдохов в минуту, и кисть ослабла. Я вновь посчитала пульс, всего 8-10 ударов. Я опять села, а Пегги продолжала гладить его лицо и руки. Тикали часы. Так прошла четверть часа. Фрэнк сделал глубокий вдох, и воздух с хрипом прошел через его измученное горло. Изо рта вытекло немного жидкости и попало на подушку. Глаза его были еще открыты, но уже начали подергиваться белой пленкой. «Кажется, он умер», — прошептала Пегги. «Да, давайте подождем еще минуту». Она продолжала неподвижно сидеть у тела, как вдруг через 2 минуты Фрэнк еще раз судорожно втянул воздух. Мы засекли еще 5 минут, но больше он не дышал. Пульса или биение сердца мне нащупать не удалось. «Твои руки, Господи, предают дух его», — вдруг сказала Пегги, вслед за чем стала читать «Отче наш». Я присоединилась. Мы встали и привели в порядок тело покойного. Мы закрыли ему глаза. Рот его постоянно открывался, и мы подвязали ему челюсть. Когда окоченение возьмет свое, повязку можно будет снять. Нам пришлось поменять постельное белье, поскольку в момент смерти кишечник и мочевой пузырь опорожнились. Мы обмыли его, и я сказала: «Оденем его в рубашку задом наперед. Потом вам принесут саван». «У меня есть саван», — ответила Пегги. «Уже несколько недель. Я же не могла его так оставить». Она принесла стул и достала из шкафчика над счетчиком коробку, в которой хранился саван. Мы одели Фрэнка. Я спросила, стоит ли мне позвонить гробовщикам. Она поблагодарила и сказала, что будет очень признательна. «Только попросите их прийти завтра утром, не раньше, хорошо?» Это было совершенно естественно. В те дни покойные зачастую оставались в доме еще 1-2 в знак уважения со стороны живых. Родственники и соседи заходили отдать последние почести. Все это время Пегги была совершенно спокойной. Ни лицо ее, ни голос не выдавали горе. В ней чувствовалось нечто нереальное. Я оставила ее преисполненное уважение. Когда я уже выходила, Пегги попросила: «Если увидите соседей или еще кого-нибудь, не говорите, что Фрэнк умер, ладно? Я завтра скажу. Хочу сообщить сама». «Разумеется», — уверила я ее, хотя мне следовало доложить об этом в Нанатус Хаус. Она явно успокоилась. «Ну хорошо, это ж только соседи. Не хочу, чтобы они знали. Пусть завтра заходят, но не сегодня». Мы улыбнулись друг другу, и я пожала ей руку. «Сегодня никто не придет, ни гробовщики, ни соседи. Она останется наедине с мыслями и воспоминаниями». «Может, оставить снотворного?» Пегги на секунду задумалась. «Да, хорошая идея». Я открыла сумку и протянула ей пару таблеток синерила. Когда я ушла, Пегги заперла дверь. Несколько часов она просидела на краю постели, не отводя глаз от Фрэнка, мысленно перебирая в памяти их жизнь. Счастье ее было полным и совершенным. Она всегда это понимала и теперь не собиралась с ним расставаться. Она пододвинула стул, вновь заглянула в тот же шкафчик и вытащила из него еще две коробки. Из большой она достала белый саван и надела его, аккуратно завязав ленточки на спине, а из маленькой — 15 гранов морфина, к которым добавила две таблетки снотворного. Она взяла бутылку бренди и стакан, проглотила все лекарства, после чего продолжила пить, пока не начала валиться с ног. Когда наутро пришли гробовщики, им никто не открыл. Они выбили окно и нашли ее мертвой, обнимающей Фрэнка.